Глава 41. Вся наша беда в том, что изначально были сделаны ошибки в развертывании войск, причем стратегического характера, и, что самое плохое, они были усугублены генералом Куропаткиным. Вот, посмотри, на карте это будет хорошо видно. Фок взял в пальцы карандаш. Сейчас армия собирается в районе Лаояна и Мугдяна. В последнем в основном тыловые части, интенданты. В общем, рассадник воровства, проституции, картежных игр и разгула с будущим разложением всех, кто туда будет иметь счастье попасть. Тут каленым железом с самого начала выжигать гангрену нужно, вводя военно-полевые суды, чтобы болезнь дальнейшего развития не получила. Фок чуть не заскрипел зубами от ярости, но Алексеев промолчал в ответ на его филиппику. Александр Викторович задавил внутри гнев и обвел на карте овал, накрывавший главным образом расположение частей 1-го сибирского корпуса Штакельберга. Армию нужно было развертывать именно здесь, прикрывая один единственный порт Инкоу на западе и два удобных пункта высадки десанта на востоке. Дагушани, Бидзово. 6 дивизий вполне достаточно для создания устойчивой обороны в этом треугольнике, и это не считая двух квантунских, чтобы пресечь любую попытку высадки неприятеля. Эскадру перебазировать в дальний, оставив крейсера в Порт-Артуре, тем самым получив спокойный доступ в море в любое время и не дав возможности японскому флоту закрепить за собой острова Эллиота и не мучиться каждый раз, выбирая время, чтобы провести корабли вдоль «Тигрового хвоста». «Ты пока полностью прав», — кивнул Алексеев с нескрываемым интересом, следя за карандашом, что снова запрыгал по карте. «А к реке Ялу выдвинуть не слабый отряд Засулича, а по меньшей мере его удвоенный состав. Тогда бы Куроки не имел успеха под Тюринченом, а давно бы размазывал на своем лице кровавые сопли. И можно было дальше спокойно увеличивать армию в Лаояне, пока бы японцы соображали, как им дальше войну вести». Фок усмехнулся. Вытянул из коробки папиросу и принялся рассуждать дальше, искоса посмотрев, как наместник прихлебывает адмиральский чай, где коньяка было налито чуть ли не треть. Дело в том, что через Корею торных дорог никаких, только каботажное плавание вдоль берега, а там сплошное мелководье, скалы, приливы и отливы, как мне объяснили моряки, мучения одни. И это без набегов наших миноносцев и крейсеров. Так оно и есть. Плавать там сплошное мучение и нервотрепка. Шхеры хуже, чем на Балтике. Ты продолжай. Это так. К слову, пришлось. Я тебя внимательно слушаю. Носильщиками много не наносишь. На спину можно навьючить 2 пуда. Вот только чтобы кореец их на 1500 верст отнес и вернулся обратно за новым грузом, потребен пуд риса, не меньше. Следовательно, логистики никакой, и такое положение ничем не исправишь. А железную дорогу строить долго. Японцам намного хуже, чем нам придется, хотя мы поезд будем гнать от Варшавы до Дальнего и Владивостока. Да, один вагон увезет груза столько же, сколько 1000 носильщиков, если каждый из них свой пуд риса по дороге сожрет. Так понятно. Выходит, что армия генерала Куроки пополнение получить просто не сможет? В ближайшее время однозначно нет. Японцы и так через всю Корею 3 месяца идут. Там всего 3 дивизии. У Засулича 2. Пусть пара полков сильно потрепаны. Если двинуть от Лаояна корпус с конницей, то Куроки можно отбросить обратно за Ялу. Всяко у нас путь для гужевых обозов будет короче. Но это возможно только в одном случае. Если согласованными действиями сбросим армию Оку в море или блокируем на плацдарме в самом Дагушане, а затем будем терзать орудийным огнем. Своими силами мы справимся, на это надеюсь. Но нужен еще один корпус, чтобы прикрыть Инку от высадки и быть общим резервом. Тогда наступаем послезавтра. Пусть японцы подольше побьются лбом в Далинский перевал, а у тебя будут сутки для развертывания. Я поеду в Лаоян немедленно, буду уговаривать Алексея Николаевича изменить стратегию и перехватить инициативу у японцев». Ты в той истории попытался достучаться до его разума, но ничего не вышло. Он к тебе даже не прислушался. Сейчас ситуация иная. Алексеев тронул свой белый крест и ткнул пальцем в орден Фока. Есть эти Георгии, они, поверь, многого стоят. В той истории я с ним говорил как наместник и флагман беспомощного флота. А когда это генералы в таких случаях к морякам прислушивались? Но сейчас я буду приказывать как главнокомандующий и как адмирал, победивший в сражении. И учти, за нами двоими есть славная Виктория под Бидзово, не говоря о морских победах с уничтожением 2 броненосцев, а за ним пока только позор Дагушани и поражение на реке Ялу. «Так-то оно и так, но генерал Куропаткин — раб своих планов, иллюзий и страхов», — усмехнулся Фок, и на его лицо легла тень. «Как командующий маньчжурской армией Алексей Николаевич ничего не стоит. На то нужны воля и яростное желание добиться результата любой ценой. А он все запутает. Половину армии будет держать для охраны коммуникаций, хотя для того достаточно погранстражей и казаков. Еще четверть растянет для обороны направлений, которым японцы и не думали угрожать, а оставшиеся войска разобьет на отряды, перемешав батальоны не только разных полков, но и дивизий. Какие уж тут победы, небеса хвалить нужно, что японцы нас вдребезги не разбили. А так он все сделал, чтобы нашу армию настигло поражение, и лишь храбрость солдат и офицеров нивелировала те чудовищные ошибки, которые постоянно допускали командующий и большинство подчиненных ему генералов». «Хорошенькая перспектива», — буркнул Алексеев. От таких разговоров ему всегда было не по себе. «Ага, даже если бы на его месте был предатель, то он бы лучше командовал войсками, потому что должен показывать профессионализм, чтобы раньше срока с должности не сняли. А Николай Александрович его на войне с германцами назначил фронтом командовать, сказав, что он частный. О результатах той войны я тебе говорил, и к ним Куропаткин тоже руку свою приложил. Как раз тот случай, когда простота хуже воровства». Алексеев выдал матерную руладу со знаменитым загибом Петра Великого. На русском флоте всегда и во все времена умели изощренно ругаться. Маты у нижних чинов порой полностью заменяли слова цензурного лексикона, что характерно, все хорошо понимали такую речь, и она была намного действенней в боевой ситуации. «Уговори его. Доводы разные примени, что ли. Приласкай, но не дави, как Штакельберга, плохо выйдет». «Не учи ученого», — усмехнулся Алексеев и уставился тяжелым взглядом на Фока. Тот чуть не поежился от такого давления, но выдержал, сам характером был не сладок. Видимо, адмирал в этом подтвердил сложившееся о том мнение еще раз, потому что тон наместника заметно смягчился. Так с генералом он всегда говорил, подчеркнуто дружески, будто засыпав пропасть, что разделяло их служебное положение. «Мне самому Алексей Николаевич нужен, но только как помощник и начальник штаба. Он человек невероятной трудоспособности. В чем они с контр-адмиралом Витге в том схожи? Вильгельм Карлович тоже упрямо любит с бумажками возиться. Ох, как похожи они в этом, как и в том, что обоих категорически нельзя ставить командующими. Погубят любое дело. И потому неудачники, хотя в храбрости им не откажешь». «Храбрость для солдата нужна, а ум и твердость она не заменит», — ухмыльнулся Фок. «Для генерала и адмирала совсем иное потребно. Головой в первую очередь думать надобно. Как и офицерам». «Постой, Евгений Иванович, я только сейчас подумал. Война затянется, потери на ней неизбежны, и знающие офицеры, особенно субалтерные, в ротах, будут крайне востребованы. Вот только где их взять прикажете? Ведь ни военного училища, ни школ прапорщиков у тебя под рукой нет. И учредить ты их не можешь, даже как наместник». «Не имею права», — кивнул головой наместник и отпил чая. «Чтобы чин прапорщика получить, нужно быть вольно определяющимся с высшим или средним образованием, заслуженным фельдфебелем и унтер-офицером с определенным образовательным цензом и соответствующий экзамен на сей чин сдавать. Или этой же категории в боях отличиться. Тогда я в прапорщике произвести могу, но обязателен высочайший указ. Однако то будет формальностью, пока в чинах государь-император не отказывал ни разу, хотя с орденами частенько. Но школу прапорщиков, а о военном училище и речи быть не может даже в бреду, мне никто не разрешит открыть. Не в моей прерогативе на такое замахиваться. А пулеметную школу открыть для подготовки унтер-офицеров и нижних чинов или стрелковую с инженерной учебной командой, а также курса для артиллеристов. Так для того приказа Стеселя хватит. Он с правами командира отдельного корпуса, что к командующему армии приравнивается. Да и ты сам при дивизиях имеешь право учебные команды формировать, в чин до фельдфебеля произвести можешь. Так что открывай все необходимое. Пусть обучают так, как ты того потребуешь. Всего дела останется. Что проконтролировать и подпись на приказах поставить. Вот и чудненько. Дополнительные команды создадим и отберем в них всех рекрутов с образовательным цензом. Обучим пулеметчиков, они в первую очередь потребны, и всех остальных. Произведем в старшие унтер-офицеры. Вольно определяющихся в первую очередь. А еще всех тех, кто статские чины уже имеет. Всякие коллежские секретари и регистраторы, да титулярные советники под призыв попавшие. Фок вздохнул сделанным сожалением и пояснил с веселой искоркой, заплясавшей в его глазах. «В нижних чинах им тяжко придется, пусть и с цветным кантиком вдоль погона. А экзамен на чин прапорщика только после года службы выдерживать надобно. А так все хорошо выйдет. Послужат 2 месяца в строю, отберем самых толковых и представим в зауряд прапорщики. Права у них почти офицерские, как и погоны на плечах. На последних просто нашивка прежнего звания вверху со звездочкой. Таких зауряд прапорщиков ведь на место выбывших субалтернов в ротах нужно ставить в первую очередь. Они дело хорошо знают. А в этом случае и экзаменов не надобно, если в боях первый офицерский чин заслужат. Хм, а ведь верно. Извилист сей путь, но позволяет обходить писанные регламенты», — рассмеялся Алексеев. «Вижу, кто-то тебе из знающих идею эту подал, так что бери его в свой штаб немедленно». «Не могу, он уже у Стесселя в областном управлении», — пожал плечами Фок и негромко добавил. «Произвести в зауряд прапорщики только ты можешь, но надо людей обучить и все бумаги правильно оформить. Никуда не деться от регламентов российской бюрократии, но обойти их все же можно».